В академии постепенно утвердилось общее мнение, что у меня высокий уровень, и внимание Макса Фуллагара сыграло в этом не последнюю роль. Тот факт, что я была на новой работе по программе обмена опытом с академиями Критарского альянса, а также наши разговоры об уровнях лишь подтвердили мнение большинства, и я внезапно стала привлекательной для множества мужчин. Оказалось, что уровень для них действительно важен, но в прошлой жизни меня считали настолько непривлекательной, что никто не рассматривал меня как потенциальную девушку. Никто, кроме Роберта. Люсиль не могла с этим смириться и часто громко добавляла: «Надеюсь, ты не собираешься теперь все делать за счет своих поклонников. Я же понимала, что слух о моем якобы поддельном уровне при поступлении больше не распустить, и не понимала, на что теперь рассчитывала Люсиль. Просто на то, что я не сдам диплом. Да, такое случалось даже с высокоуровневыми магами, но очень редко и обычно при плохом контроле. В любом случае, я не собиралась пускать все на самотек только потому, что ко мне стали относиться немного лучше, и во время работы в мастерских я начала готовить свой подарок для Люсиль. Когда все будет готово, оставлю его на рабочем столе. Но сначала меня ждали недели первичных испытаний этого подарка для любимой подруги. Рабочий стол я все еще держала чистым, но иногда забывала детали или две. Эти компоненты были пустыми, не содержали следов моей магии, но Люсиль об этом не знала и продолжала забирать их по ночам. Когда я спросила ее, куда они исчезают, она удивленно сказала, что убирала наши рабочие места, и она думала, что эти камни просто мусор после практик. Я не стала ее переубеждать. Ее отчаяние росло. Мы готовились к первому настоящему рабочему выезду как ликвидаторы. Небольшие разрывы миров случались несколько раз в неделю, и Себастьян Торн на прошлом собрании подтвердил, что между четвергом и воскресеньем нас отправит на следующий вызов. На этот раз работать будем не только я, Билли и неизвестный стихийник, но и все 10 студентов. Из-за этого Эмма нервничала, а Билли утешал ее, как мог. Я задумалась о том, что будет, если в этой вселенной Билли увлечется Эммой или, не дай боги, мной, и не обратит внимания на Эстер, свою будущую жену. Стипендиатку второго года я видела каждый раз после встреч с профессором Диксоном. Она казалась мне хорошей девушкой и в чем-то похожей на меня. Мы даже занимались у одного профессора. Меня немного удивляло то, что в будущем я не знала о ней ничего, кроме того, что она была замужем за знаменитым ликвидатором-артефактором Билли Ригдишем. Профессор Диксон обычно выбирал только самых талантливых студентов, тех, у кого было желание и дар изобретать, а Эстер Ригдиш в будущем даже не будет работать. С другой стороны, возможно, она решила посвятить себя полностью семье. Я не помнила, были ли у них дети, но посвятить свое время детям и Билли, наверное, лучше, чем отдавать свои изобретения фуллагарам и работать в офисе с 8 до 5. Сегодня я собиралась отнести второй комплект документов законнику, который занимался моим патентом. Эти документы были гораздо серьезнее, полностью описывая действия артефакта, но все еще не содержали главного, схемы и характеристик. Законник сразу предупредил меня, что права на мое изобретение все равно будут у фуллагаров, но моей целью было не получение прав. Главное для меня было, чтобы создателем артефакта была указана я. Люсиль не сможет воссоздать схему и не увидит настоящий артефакт, так же как и тот, кто ей помогает. После патента она потеряет даже теоретические шансы на то, чтобы зарегистрировать усилитель на свое имя. Хотя я не могу запатентовать документы со схемой и принципом действия до момента получения диплома, но они будут храниться в специальной ячейке у законника и будут датированы днем подачи. Покинув территорию Академии, я не успела пройти и квартала, прежде чем передо мной остановился блестящий черный маг-мобиль, вызвав удивленные взгляды прохожих. Люди громко обсуждали диковинку и показывали на машину пальцем. Я попыталась обойти машину, но она проехала рядом со мной. Кто бы ни находился внутри, они хотели пообщаться со мной. «Айви, мы можем поговорить?» Дверь открылась, и Макс Фуллагар вышел из машины, держа дверь открытой и приглашая меня пройти внутрь дорогого салона. Я стояла посередине оживленной мощеной улицы, и прохожие с удивлением поглядывали на меня и Макса. Маг-мобили были редкостью и принадлежали исключительно состоятельным людям. До встречи с законником оставалось около 40 минут, но я не спешила садиться в автомобиль Фуллагара. «Айви?» — снова спросил Макс, а я покачала головой. «Я не сяду в машину к незнакомым людям. Кроме того, мы, кажется, уже все обсудили. Макс нетерпеливо вздохнул и подошел ко мне, будто его близость могла что-то изменить. Он привлекал внимание прохожих. Высокий, широкоплечий, с нашивкой аристократического рода. «Хорошо, давай зайдем в кофейню, если у тебя есть время. Я думал, что Макмобиль тебе будет интересен. Ты ведь артефактор, и многие из ваших интересуются такими машинами. Мне тоже был интересен Макмобиль, но я не собиралась этого показывать. У меня нет сейчас свободного времени», попыталась вежливо отказаться я, но Макс не сдавался. «Тогда я прогуляюсь с тобой, провожу туда, куда ты собиралась. А вот этого я совсем не хотела. Никому не нужно было знать, над чем я работала, пока патент не был завершен». В кофейне было малолюдно, и Макс, взяв меня за запястье, отвел в одну из зон с круглыми столами и мягкими скамейками, скрытую от глаз с трех сторон. Так нас никто не видел, и я усмехнулась. Интересно, Фуллагар пытался сохранить секретность ради себя или ради меня? Думать о том, что он не хотел, чтобы кто-либо видел, как он ведет меня в кафе, почти как на свидание, было неожиданно неприятно. Я могла обсудить с ним что угодно на глазах у всех и сделала бы это профессионально и спокойно, никто бы не принял это за свидание. «О чем ты хотел поговорить?» — прямо спросила я, взглянув на часы на стене кофейни. «У меня, честно говоря, не так много времени. Давай ты сначала что-нибудь закажешь, здесь отличный торт опера. А еще девушкам обычно очень нравится персиковый чай. Интересно, сколько девушек он сюда приводил и с какой целью? Обсуждать предложение по поддержке резерва? Ладно, это не мое дело». Заказав кофе без сахара, я с ожиданием уставилась на Фуллагара. Именно в этом кафе я была с Робертом, в тот день, когда он покупал мне очки, после инцидента в купальнях. Тогда я была взбудоражена тем, что находилась в общественном месте с мужчиной, который оплачивал мой кофе и торт, прямо как на настоящем свидании, моем первом свидании. «Если ты больше ничего не хочешь, я хотел поговорить с тобой. В прошлый раз ты, вероятно, не ожидала моего предложения, а я слишком торопился и нервничал, не сумев все правильно объяснить». Макс слегка наклонился ко мне и прожигал меня своими темными глазами. «Торопился и нервничал, я этого не помнила». Тогда он выглядел уверенным и вел себя так, будто подобные разговоры для него обычное дело. Сейчас Макс тоже не выглядел нервным, словно тщательно продумал каждую деталь беседы. «Думаю, ты неправильно поняла меня тогда. Когда я предложил тебе быть моей, ты, возможно, подумала, что мы будем уединяться в гостинице или даже в комнате академии, между пар, но это совсем не так. Я не хотел тебя оскорбить или задеть твое достоинство. Я отношусь к этому серьезно. Честно говоря, последнее, о чем я думала, это где мы будем соблюдать подобное соглашение». Макс проигнорировал мои слова и продолжил. «Если ты согласишься быть моей, мы будем проводить ночи в моих городских апартаментах, и, если ты захочешь, никто не узнает, насколько мы близки. У тебя будет доступ к моей персональной библиотеке, где собраны все необходимые книги для учебы. Я прикажу расширить ее, включив материалы для артефакторов и твоих элективов. Ты можешь приходить в апартаменты в любое время, просто предупреждай меня за день». Макс внимательно смотрел на меня, придвигаясь ближе на скамейке. На его лице читалась уверенность, а я еле сдерживалась, чтобы не нагрубить. «Еще, я понял, что в первый раз не учел твое финансовое положение. Я решил добавить к своему предложению небольшую финансовую помощь, 2 золотых в день. Просто потрясающе!» — саркастическим тоном ответила я, собираясь встать и забирая сумку, но Макс не уловил сарказма и решил, что я серьезно. «Ты согласна? Отлично!» Фуллагар, сидевший уже вплотную, обхватил меня за плечи, развернул к себе и быстро поцеловал в губы. Я только через секунду смогла толкнуть его в плечо, убрала его руки с себя и начала неуклюже выходить из-за стола. Длинная полукруглая скамейка создавала неудобство. Это был сарказм, Фуллагар. «Как тебе вообще могла прийти в голову эта идея с деньгами?» — зло прошипела я, не желая привлекать внимание. «Как же противно!» Макс впервые слегка замялся, словно ему было неудобно признаваться в этом. «Я обсудил это с моим другом, конечно, не называя никаких имен. Он сказал, что если девушка, в которой я заинтересован, из бедного сословия, то, возможно, у нее тяжелая финансовая ситуация, и я смогу помочь. Я даже не подумал об этом в первый раз». «Прекрасно. Если ты не понял, это тоже сарказм», — всплеснула я руками, а затем, убедившись, что нас никто не видит из зала, продолжила яростным шепотом. «Макс, возможно, ты не слышал, что я сказала в прошлый раз. Почему ты сделал вид, что все, что я тогда говорила, неважно, вместо этого обсудил меня с другом, а потом пришел с обновленным предложением? Мне не подходят такие отношения. Если ты хочешь кому-то платить за секс, в городе полно борделей, а я не проститутка». «Что? Нет, я не хочу проститутку, я хочу тебя». Макс пристально смотрел на меня, словно мои слова были для него странными, но он старался понять. Тем не менее, в его облике все так же сквозила уверенность. «Я буду с тобой откровенна. Я девственница, хочу романтики и любви, а не вот этого всего с незнакомым мужчиной. От того, что ты еще больше опошлишь свое предложение, оно привлекательнее не станет. Не будь наивной, Айви, мир не черный и белый. Я не знал, что ты девственница, но зато ты сразу узнала мои настоящие намерения. Я просто хотел быть честным. Не думала же ты, что я всерьез буду за тобой ухаживать. Мы из разных миров, да и мне не интересны сейчас серьезные отношения». Я закрыла глаза, делая глубокий вдох. Какого черта он вообще начал этот разговор? Мы разошлись в прошлый раз вполне цивилизованно, а сейчас он раздражал меня куда больше. Какую часть про незнакомого мужчину ты пропустил? Почему я должна говорить одно и то же по много раз? Меня одолевало бешенство. Макс оказался твердолобым бараном, который видел мир только со своей колокольни. Ты для меня незнакомый мужчина, и к моим мечтам и мыслям не имеешь никакого отношения. Всего доброго. Я достала кошелек и вытащила несколько монет, достаточных, чтобы покрыть стоимость кофе, к которому я даже не притронулась. Подожди, Айви, подожди, объясни мне. Давай разберемся. Сейчас Макс начал показывать куда больше эмоций от общения со мной. Он выглядел почти растерянным. Я не понимаю, что еще я могу объяснить. Пожалуйста, услышь меня. Не заставляй повторять, не обсуждай со своим другом то, чего вы не понимаете, и не унижай меня подобными предложениями. Макс смотрел на меня, не отрываясь, его темные глаза блестели нетерпением, словно он хотел что-то сделать, но не решался. «Значит, это нет?» — наконец спросил он. «Это нет, Макс. Я тебе уже сказала в первый раз, мне не нужно. Такое сотрудничество ни с тобой, ни с кем-либо другим. Мне пора». Сказав это, я наконец ушла, не оглядываясь на молодого мужчину. Весь разговор оставил у меня отвратительное впечатление, словно меня окунули лицом в грязь. Мы находились в светлой кофейне с ажурными занавесками и витриной, полной милых тортиков. Вокруг парочки смущенно улыбались друг другу и чокались маленькими чашками, а Макс Фуллагар предлагал мне деньги за секс, уверяя, что никто не узнает о наших ночах вместе. Бета-1, бета-2, приступайте. Я и Билли по команде начали заряжать купола, отдавая энергию гораздо легче, так как артефакты не держали теней, тех уничтожили наши альфы, стихийники. Я научилась различать их по росту. Том был чуть выше, Элайджа, наш второй стихийник, был пониже, а Луку, нашего третьего стихийника, особо не подпускали к теням, несмотря на 7-й уровень, его контроль был плохим, и он не мог удерживать стабильный поток огненной стихии. Необходимость откликаться на дурацкие позывные, конечно, раздражала, но это было сделано ради той же секретности. Это было уже третье полевое задание, и мы потихоньку срабатывались, хотя нас по-прежнему строго контролировали более опытные ликвидаторы. Как правило, команда поддержки сразу уходила работать с населением и поврежденными территориями, в то время как полевая команда разбиралась с тенями и куполами. Я понимала, почему артефакторы не задерживались среди ликвидаторов. У нас была самая дурацкая работа. Мы ничего не создавали, а, по сути, служили живой батарейкой для куполов и стихийников, и сама процедура отдачи энергии была неприятной и даже болезненной. Но при этом без артефакторов ничего не работало, другие типы магии не могли заряжать приборы, и их энергия не сохранялась. Мне было немного обидно, что никто не знал, кем я являюсь на самом деле. Я замечала, что люди, наблюдавшие за нашими миссиями, всегда хотели узнать о нас больше. Они пытались рассмотреть лица таинственных ликвидаторов под капюшонами наших плащей и придумывали нам забавные прозвища, основываясь на нашей походке, росте и типе магии. Вероятно, по моей походке и росту они поняли, что я женщина. Теперь меня тоже выделяли, называли красавицей и свистели, когда кто-то угадывал меня среди ордонских ликвидаторов. Возвратившись в академию, студенты дружески перешучивались, похлопывая друг друга по спине. В следующий раз получится лучше, Лука. Мы можем даже позаниматься на выходных. Томашвилл, который незаметно стал негласным лидером нашей команды, пытался утешить стихийника, чей контроль явно был недостаточен для нужд ликвидаторов. «Мне кажется, меня скоро исключат из программы», — сокрушался Лука, а я думал о том, что он, скорее всего, прав. «Если ситуация не изменится, его присутствие среди ликвидаторов будет скорее нести опасность, чем помощь». Я присела рядом с Эммой, подруга выглядела поникшей и расстроенной. Сегодня ей пришлось ампутировать палец, зараженный скверной, и я видела по ее глазам, что она думает об отказе от участия в программе. «Ты отлично справилась. Я не думаю, что смогу продолжать. Сегодня был всего лишь палец, просто палец. Даже сам пациент не расстроился, а у меня так тряслись руки, что я едва справилась». Она уронила голову, и теперь я не видела ее лица. «Эмма, но в итоге ты справилась. Подумай, что могло бы с ним быть, если бы ты не оказалась рядом. Ты спасла ему жизнь». Попыталась направить ее мысли в позитивном ключе, но девушка только покачала головой. «Рядом с ним тогда оказался бы кто-то другой», — глухо ответила она. «А если бы не оказался, а если бы тот другой был слабее тебя, имел худший контроль, ты прекрасно справилась и можешь гордиться собой. Пойдем в столовую, не принимай скоропалительных решений. Завтра будет лучше, обещаю. Какое бы решение ты ни приняла завтра, оно будет более взвешенным, чем сегодня». Я ободряюще сжала руку Эммы. В столовой Эмма немного успокоилась, но все еще была очень тихой, несмотря на мои попытки ее развеселить. Я даже пыталась уговорить ее пойти после занятий в таверну и выпить по бокалу вина, но девушка отказалась. Зато Билли, Том и остальные с энтузиазмом поддержали мою идею, им явно нужна была разрядка после напряжения на полевом выезде. К нам также присоединились девушка Тома и его лучший друг, Макс Фуллагар. Мы с Максом после инцидента в кофейне больше не разговаривали один на один, но он часто сидел рядом с Томом, и мы поддерживали вежливый непринужденный разговор. Теперь Фуллагар уважал мои границы и вел себя почти идеально. Вдобавок к этому, его поклонницы почему-то отстали от меня. Я не знала, сказал ли им Макс что-то или же это было связано с тем, что Присциллы сделали официальный выговор с занесением в личное дело и заставили возместить мне стоимость учебников. Самым забавным было то, что в такие моменты в столовой к нам иногда присоединялась Люсиль, и никто из тех, кто сидел рядом со мной, не обращал внимания на ее ужинки. Однажды, когда мы обсуждали ужин и я откладывала грибы в сторону, Люсиль дружески заметила, что я становлюсь все более привередливой в еде. Эмма тут же поставила ее на место, напомнив, что у меня аллергия на грибы, и что Люсиль ужасная подруга, если об этом забыла. Люсиль покраснела от унижения и ушла, а позже заявила мне, что я позволяю своим подругам ее унижать и что должна их осадить. Вообще-то я верила, что за друзей действительно нужно стоять горой, поэтому я тогда громко рассмеялась на ее заявление и напомнила Люсиль про Марту, про то, как она и пальцем не пошевелила, чтобы остановить ее нападки, заявляя, что не ответственна за ее мнение. Так и я не ответственна за мнение Эммы, пока Люсиль не сделает что-то со своей драгоценной Мартой. В таверне было шумно, и я слегка нервничала. Ни в прошлой жизни, ни после окончания академии я никогда не была на подобных посиделках. У меня никогда не было большой группы друзей, и даже с коллегами я не ходила ужинать после работы, у меня не было денег, а Роберт был против подобного. При этом Роберт всегда пытался компенсировать это своим вниманием и водил меня в такие дни в ресторан. «Держите», Макс вернулся к нам с двумя бокалами вина и предложил один Лейси и второй мне. Я стояла немного растерянная, принимая его, а Лейси не сомневалась и тут же пригубила игристое вино. «Не думаешь же ты, что я подсыпал туда что-то?» — тихо спросил меня Макс, так, чтобы никто кроме меня его не слышал. «У меня было неправильное мнение о тебе, поэтому я тогда предложил тебе свою защиту на таких условиях, но я не настолько низко пал. Учитывая, что Люсиль делала со мной все это время, я могла ожидать чего угодно от кого угодно. Однако Макс, по крайней мере, был со мной честен, открыто делая свое предложение. Поэтому подозревать его в подсыпании чего-то было бы неправильно. «Почему у тебя было подобное мнение обо мне?» — спросила я, пригубив игристое вино. «Почему он слушал слухи, вместо того, чтобы сразу услышать меня? Многие говорят о тебе из-за твоего высокого уровня. Не знаю, как они все узнали, но кто-то распускал слухи, что ты не прочь развлечься ради цели, пополнения резерва или помощи по предметам, и поэтому у тебя такая отличная успеваемость. От этих новостей меня охватила ярость, но я постаралась успокоиться. Почему-то у меня не было сомнений, что это дело рук моей подружки. Теперь я думаю, что они тебе завидуют. Тому, что у тебя настоящие таланты и способности, сказал Макс задумчиво. Из чего бы твое мнение так изменилось? Я скептически наклонила голову. Я вижу, что ты не пытаешься привлечь чье-то внимание, хотя вокруг тебя постоянно высокоуровневые студенты, с которыми ты работаешь на программе обмена. Да и Том отзывается о тебе хорошо, а я ему доверяю, улыбнулся Макс. Я поблагодарила Макса за игристое вино и отошла к окну, наблюдая за ночным городом. Мне казалось, что я немного поняла его. Фуллагар просто был молодым и слегка избалованным аристократом, и в некоторых вопросах он даже наивнее меня. Но я не собиралась поощрять его общение один на один, да и деньги за вино нужно будет вернуть. Если то, что Макс сказал, правда, значит, мне срочно нужно разобраться с Люсиль. Слава богу, месяц подготовки не прошел даром, мой подарок был почти готов, а после, переезд уже не за горами. Я холодно улыбнулась, рассматривая прохожих. Совсем скоро Люсиль придется отведать вкус собственного плана. Вы слышали, сегодня в Гривике снова видели горячую ликвидаторшу, услышала я пьяную болтовню в таверне. Откуда ты знаешь, что она горячая? Может, ей уже 45 лет и у нее 5 детей, ответил ему кто-то. Да хоть 90, хмыкнул его собеседник. Если на ней зеленый плащ, это значит, что у нее высокий уровень, и она рисковая. Я уверен, что она в хорошей форме, на такой работе не растолстеешь. Глава 12, 10 уровень, все наружу, совсем все, руны, провода, шестерни, линзы. Мне не нужны все эти элементы, не нужно проверять отдающий модуль, не нужно тестировать 8 стадий преобразования энергии, не нужно трястись над каждой собранной мини-схемой, которая уже протестирована. Потому что это не мой настоящий артефакт. Настоящий усилитель я построю за неделю до диплома, а сейчас мне нужно создать копию того, что Люсиль видела последние месяцы, но совершенно пустую. Пусть Люсиль верит, что я продолжаю работать над артефактом, медленно добавляя туда детали, и пусть закачивает туда свою магию, оставляя свой след. А вот следа моей магии быть не должно, потому что все эти элементы пойдут в монстр-артефакт Люсиль. Никто не должен усомниться, что ее монстр принадлежит ей и сделан ее руками. У меня был план, Люсиль будет вливать свою магию в мой артефакт-подделку, во все элементы в нем, пока я собираю подарок для ее нынешнего монстра-артефакта. Простое соединение трех разных компонентов, которое разрушит ее артефакт при контакте с огнем, который Люсиль сама и организует при сварке, потому что она не пользуется магией для закрепления деталей. Я собиралась оставить эти детали, уже соединенные, на своем рабочем столе и дать ей шанс добавить мой подарок в ее монстр-артефакт. И после того, как последний будет уничтожен, ей придется срочно строить новый прибор, который, по ее плану, должен будет отозваться на меня. А я начну откручивать детали от своего артефакта подделки и оставлять их на рабочем столе. Таким образом, Люсиль будет добавлять в свой монстр-артефакт те элементы, которые сама же и заряжала все это время. Детали, которые не несут и следа моей магии. А после я перееду. И я не знала, что произойдет в этот момент. Люсиль не может так просто сдаться, значит, она, скорее всего, придумает что-то другое, и я не знала что. Есть ли у нее сообщники в администрации общежития, будут ли ее впускать в мою комнату, а может, начнут красть мой артефакт, пока я отсутствую на занятиях. В принципе, это все было неважно, так как артефакт, на который она будет тратить свои силы, будет уничтожен за неделю до диплома, а вместо него я построю настоящий. Я не имела права выносить артефакт из академии, и планировала, после его создания, постоянно держать усилитель в своей сумке и не выходить в город. Для этого придется заранее приобрести более вместительную сумку, и я наверняка вызову множество удивленных взглядов. Однако, я не могла допустить, чтобы Люсиль хотя бы раз прикоснулась к настоящему артефакту. Неделя странных взглядов – ничто по сравнению с тем, что может случиться со мной. К тому же, Люсиль наверняка будет считать, что работа уже выполнена и что именно ее магия доминирует в усилителе, ведь она потратила почти год на эту цель. Разобрав каркас в форме расширяющейся короткой трубы, Я уставилась на свой частично собранный усилитель. Аккуратно присоединенные провода, четко вырезанные руны, идеально ограненные камни. Я потратила столько времени на каждый элемент, тесты и первичные исследования. Вспомнилось, как я порезалась об один из кусков кварца, расположенных около ресивера, и тогда я больше беспокоилась о кварце, чем о собственной ране. Тогда я боялась даже прикоснуться к тем элементам, которые уже были рабочими и проверенными. А потом Люсиль просто украла это, выдав мой усилитель за свое достижение. Кто-то нарисовал для нее схему на основе имеющегося прибора, уже потом, после диплома. Скорее всего, это был ее помощник, опытный артефактор. Сейчас главное – создать артефакт, который не слишком отличался бы от того, что Люсиль привыкла видеть. Не обязательно делать идеальную копию, ведь я работаю над артефактом, поэтому достаточно будет создать что-то очень похожее. В мастерской в тот день я провела почти 9 часов, не уходя даже на ужин. Несколько раз ко мне стучались, и в какой-то момент это сделал мистер Марш, один из наших лаборантов. Увидев его, я изобразила самый дружелюбный оскал, на который была способна. Я обязательно найду доказательства против него и другого помощника Люсиль. Неужели им совершенно безразлично, что они рушат жизнь невинного человека? Под конец дня у меня получилась почти идентичная реплика моего полусобранного усилителя. Однако, все детали были простыми и дешевыми, лишь внешне похожими на оригинал, но часто не выполняющими те же функции. Все было собрано без магии, с помощью обычной сварки, щипцов и кусачек. Из-за этого большая часть элементов, скорее всего, не работала. Но это также означало, что в деталях не было ни следа моей магии, и все, что Люсиль вложит в них, будет только ее, как мне и нужно. Я наверила, что Люсиль разберет артефакт, скорее всего она боялась даже прикоснуться к нему, как и я в прошлом, не желая испортить. Предыдущие элементы моего усилителя я отправила в металлическую мусорную корзину для испорченных деталей. Я услышала, как камни и руны, на которые я потратила столько времени, с грохотом и звоном упали на гору других испорченных деталей, оставленных другими студентами. Мне было жалко расставаться с качественными материалами, но выбора не было. Закрыв ящик, я почувствовала удовлетворение от проделанной работы. «Твой ход, Люсиль». На следующий день, навестив профессора Диксона, я обнаружила, что в его кабинете находится еще один человек. Ранее я лично встречалась с профессором Аленом Лазарусом только дважды, при поступлении во время экзаменов второго года, хотя я, конечно, множество раз видела его на мероприятиях для всех студентов. Профессор Лазарус был главой факультета артефакторики, но я знала, что скоро он покинет академию, и даже страну, на несколько лет, как раз после моего диплома. Профессор Лазарус имел лицензию независимого артефактора, как и профессор Диксон. Однако, в отличие от моего куратора, посвятившего большую часть своей жизни исследованиям и студентам, Лазарус работал консультантом в крупнейших компаниях по всему миру, даже за пределами Астурии, и его имя стояло на сотнях патентов. «Мисс Браун, простите, что отнимаю время вашего куратора. Мы обсуждали будущих выпускников нашей академии, и профессор Диксон сообщил мне, что считает вас одним из самых талантливых артефакторов нашего времени», начал профессор Лазарус после того, как мы пожали друг другу руки. Я подняла брови в удивлении. В прошлом всего этого не происходило. Что могло измениться? Что могло заставить его появиться здесь? Мне очень приятно получить подробную характеристику от профессора Диксона. Улыбнулась я без ложной скромности. Я тоже знала, что мой усилитель станет одним из самых значимых артефактов нашего времени. Мой ответ вызвал удивленный взгляд куратора, привыкшего к моей стеснительности. А я тем временем думала, мог ли профессор Лазарус быть тем, кто помогал Люсиль. Трудно представить, чтобы такой могущественный человек ждал ее раз в неделю по ночам в коридоре. Но он был единственным, кто исчез и покинул страну после моего диплома. Если это он помогал Люсиль, у меня могут быть серьезные проблемы. Профессор Диксон поделился своими мыслями о тех схемах и комбинациях, которые вы с ним обсуждали, и я, честно признаться, впечатлен. Скажите, вы ожидаете, что трансформация и отдача потока без потери энергии возможны? Как ловко он задает вопросы, обходя тему моей дипломной работы, чтобы я не нарушила соглашение и не получила откат за нарушение договора. Но я все равно не собиралась отвечать. Могло ли быть, что Люсиль заметила небольшие изменения в артефакте и теперь профессор Лазарус, если он действительно помогает моей подруге, пытается узнать больше? Это объяснило бы его неожиданное появление здесь. По контракту я не могу обсуждать свою дипломную работу, спокойно ответила я профессору Лазарусу, не спуская с него подозрительного взгляда. Он внезапно жестко усмехнулся, но кивнул. Я не успела узнать, что еще он собирался сказать, как в комнату постучались и вошел мастер Медлин. «Извините, профессор Лазарус, профессор Диксон, я должен забрать студентку, срочное назначение». Мастер Медлин отвел меня сразу к портальной комнате, а не в ту, где обычно проходило совещание перед полевым выездом. Вся ситуация была неожиданной, нам редко назначали более одного выезда в две недели. Еще больше я удивилась, когда в портальной комнате кроме меня и Себастьяна Торна никого не оказалось. «Чрезвычайная ситуация, разрыв на границе с Маранерой», — коротко проинформировал меня командир, а я мысленно присвистнула. Маранера являлась одним из районов Ордона, практически городом в городе, где проживали аристократы и просто очень богатые люди. Там жили и фуллагары, и ашвилы, и даже профессор Лазарус в будущем, после возвращения, приобрел дом на самой границе Маранеры. Но одновременно с этим Маранера являлась одним из самых защищенных регионов, с множеством куполов. Там также обитали высокоуровневые маги и аристократы, многие из которых были стихийниками и сами умели уничтожать тени, пройдя обязательный курс по безопасности. «А где все?» – спросила я командира, не понимая, почему мы отправляемся туда вдвоем. «Кот оранжевый. Все вопросы потом, Айви», – пронзительно взглянул на меня Себастьян Торн, и я сразу же по-деловому кивнула и начала собираться, хотя сердце тревожно забилось. «Кот оранжевый» означал, что это не учение. Это значило, что у ликвидаторов, находившихся там, возникли серьезные проблемы, и они вынуждены были искать дополнительную помощь у тех отрядов, которые были на отдыхе. По какой-то причине они не смогли найти артефактора, кроме меня. Оранжевый код также означал, что я должна подчиняться приказам и не задавать вопросов, пока ситуация не улучшится. Я сильно волновалась, что бы сейчас ни происходило, это сильно отличалось от наших почти тренировочных выездов, где мы работали над куполами в присутствии большого количества других артефакторов и стихийников. Теперь я шла одна, заменяя настоящего, профессионального ликвидатора. Когда мы вышли из портала, я сразу поняла серьезность ситуации. Маранера, вытянувшаяся вдоль линии побережья, была охвачена хаосом. Повсюду раздавались крики, и множество домов было в огне. Часть Маранеры, отрезанная огнем, была небольшой, скрывая за собой всего несколько особняков. С другой, восточной стороны, мелькали зеленые и синие плащи, но я не знала, находился ли кто-нибудь из ликвидаторов за стеной огня, отделенной от нас. Артефакторы заряжали купола, а рядом с ними стихийники уничтожали тени, которых оказалось неожиданно много. Некоторые тени прорвались сквозь купола и оказались недалеко от особняков на востоке района. Я слышала хаотичные крики людей и видела метание зеленых плащей. Ситуация сильно отличалась от привычной, когда все было под контролем. Обычно мы уничтожали только те тени, которые уже были пойманы куполами, а гражданские наблюдали за нами в спокойной обстановке. Я попыталась вспомнить, что тогда произошло в Маранере, но ничего значимого в памяти не всплывало. В то время я готовилась к диплому, не обращая внимания на аристократов и не читая газет. Даже если здесь были пострадавшие, их было недостаточно, чтобы это запомнилось. Себастьян, Бета-5, с прибытием. Западная часть поселка отрезана, концентрация теней на восточной стороне слишком высокая, купола почти пустые. Ситуация на отрезанном участке должна быть стабильной, направляйтесь туда, уничтожьте источник огня. Общая оценка риска, код оранжевый, нагрузка 2 к 3. Ваша оценка, код желтый, потенциальная нагрузка 0, но будьте готовы ко всему. Бета-5, это означает, что я уже пятый артефактор на этом задании. Чем занимаются предыдущие 4? Неужели ситуация настолько тяжелая, и что значит, что купола были пустые? Как такое могло произойти? Несмотря на то, что у меня было множество вопросов, я не могла их задавать, поэтому просто кивнула. Мы немедленно направились к той части района, которая была отрезана огнем. Я никогда не видела, как Себастьян Торн использует магию, но, как и большинство ликвидаторов, Он был стихийником высокого уровня с очень хорошим контролем. Командир быстро организовал нам проход через стену огня, используя магию воды. Эта часть Маранеры была настолько удалена от другой, где был разрыв, что я даже не слышала криков людей, только грохот и треск огня. Когда я приблизилась, то увидела, что огонь исходил из одного из дорогих особняков. Пламя перекинулось на деревянный баннер у дороги, затем на деревья по обе стороны от дороги и на кафе через дорогу. Я не совсем понимала, что происходит. Почему пожар начался так далеко от места разрыва и почему купола оказались почти пустыми? Все вопросы потом. По эту сторону ситуация была гораздо спокойнее, я видела только один зеленый плащ, не считая нас, этот человек пытался остановить распространение огня. Вообще-то это была не наша работа, но пожар в условиях разрыва был слишком опасен для обычных пожарников, и по протоколу без разрешения ликвидаторов никто не мог приступить к своим обязанностям. Себастьян Торно смотрел фронт работы и отправил меня к другому ликвидатору. На этой территории только один купол, мы не знаем его состояние. Отправляйся туда с Альфой, наполни купол, насколько возможно, если есть необходимость, следуй стандартным правилам по резерву. Я кивнула и быстрым шагом направилась к зеленому плащу, который видела ранее. Купол должен был быть установлен на границе. Артефактор. Внезапно услышала я крик. Сюда. Быстро подошла к стихийнику, который также, как и я, был в артефакте скрытия личности. Он выглядел довольно чистым, скорее всего, его тоже направили сюда совсем недавно. Представься, попросила я, ведь надо же как-то его называть. Альфа-12, ответил ликвидатор, и я поморщилась, хотя он, конечно, не мог этого видеть. Иногда эти меры по сохранению инкогнито казались мне чрезмерными, как, например, сейчас. Я бета-5, здесь никого другого нет, так что давай просто называть друг друга альфа и бета, иначе я язык сломаю, прежде чем дозовусь тебя. Стихийник кивнул, и мы вместе отправились к куполу, пока я осматривалась. Мы срезали путь через чье-то поместье, и меня впечатляло все: фонтаны, живая изгородь, мощеные дорожки. На территории особняка находилось множество разных зданий. Трехэтажный жилый дом, еще один дом для слуг, здание для занятий спортом и даже гараж для магмобилей. Даже Люсиль в будущем не могла бы себе позволить подобное. Чтобы жить в этом районе, нужно владеть богатой компанией или десятками очень успешных патентов, раз уж профессор Лазарус смог в итоге купить здесь дом, пусть и не такой, какой мы пересекали. «Нравится?» – спросил меня стихийник. «А через дорогу, на самом берегу, особняк Фуллагара, в три раза больше этого. Мне было интересно посмотреть на то, где живет эта знаменитая семья, но сейчас явно было неподходящее время. Стойте рядом с куполом!» Внезапно услышала я громкий крик издалека, и мы со стихийником синхронно переглянулись. Здесь были гражданские. Но еще больше меня удивило появление огненной сферы, которая пронеслась вперед с тихим шипением. Это были плохие новости. Здесь находился сильный маг-стихийник, который не получил базовой подготовки по обращению с тенями, обязательной к 25 годам, но все равно решил вступить в битву. Мы с Альфой побежали к куполу и обнаружили рядом с артефактом группу людей, окруженную четырьмя тенями. Эти тени не были зарегистрированы координатором и не оценены ликвидаторами до нашего прибытия. Альфа сразу же послал сигнал опасности ближайшим ликвидаторам, который должен был поступить на артефакт Себастьяна Торна, но у нас не было времени ждать подмогу. Даже с ее прибытием расстановка сил была бы 2:4, очень плохое соотношение. Группа гражданских, включая ребенка, стояла вплотную к куполу, очевидно ища защиту. Но купол больше не работал, так как из него была извлечена почти вся энергия. Я чувствовала, что последние крохи энергии исчерпались совсем недавно. Справа от купола, в зоне его действия, стоял маг-стихийник, разбрасывающий мощные огненные сферы. Я не могла рассмотреть его лица с такого расстояния. К нему приближались две тени, еще две, более удаленные, также двигались в его сторону. Ситуация была критической. «К куполу!» — крикнула я магу, но тот не двинулся. Он пытался защитить группу гражданских за его спиной, хотя это была наша работа. Будучи необученным, он мог навредить сам себе. Маг выпустил еще одну мощную огненную сферу, которая на мгновение задержала одну из теней, но вскоре она вновь начала двигаться. Только огонь определенной температуры и плотности мог уничтожить тени, но необученный маг не знал этого. Мы с Альфой все еще находились на значительном расстоянии от купола. «Черт!» – выругалась я, понимая, что выбора нет. Нужно рискнуть. Остановилась, закрыла глаза на секунду и стала собирать энергию внутри себя, всего лишь на несколько секунд. Я вызывала поток сразу 7-го уровня на гигантском расстоянии. Мой уровень и контроль позволяли подобное. Это была очень плохая практика, так как она тратит слишком много резерва, но другого шанса я не видела. Открыв глаза, я направила очень широкий золотой поток на купол. Мне нужно было вернуть хотя бы часть энергии, задержать тени до того, как они поглотят этого мага-недоумка с его огненными сферами. «Охренеть!» – прошептал рядом Альфа, шокированно глядя на широченный извивающийся поток, исходящий от меня к куполу. Я зашипела на него, как рассерженная кошка. «Двигайся!» Я понимала, что у Альфы вряд ли такой же контроль, как у меня, и он не может оперировать с такого расстояния, но пусть не тормозит. Из нас двоих студентом была я, а не этот Альфа-12, хотя, судя по его номеру, мы оба были вызваны на замену и не отвечали за этот район. Только сейчас я осознала, насколько важна сработанная команда. Ни я, ни Альфа-12 не знали возможностей друг друга, и это создавало трудности. Тем временем тени значительно замедлились, но не остановились, поскольку купол был почти пуст, а я уже потратила треть своего резерва. Маг, создающий огненные сферы, наконец-то отступил на несколько шагов. Тени замедлились в считанных сантиметрах от него, к куполу. Рявкнула я еще громче, и маг наконец-то послушал меня. Я вновь направилась к артефакту, догоняя Альфу. По пути последний остановился, и направил сильную стабильную струю огня в сторону одной из теней, начиная сжигать ее. Этот процесс не был быстрым, занимал несколько минут и требовал хорошей концентрации, именно поэтому стихийники так полагались на купола. К этому моменту я наконец добралась до гражданских. Тени все еще медленно двигались, третья тень вошла в зону действия купола, а командира и других ликвидаторов по-прежнему не было видно. «Вы спасли мне жизнь», — услышала я шокированный голос мага, который так бездумно разбрасывался огненными сферами. Я узнавала этот голос. Вплотную ко мне стоял Макс Фуллагар. Что он здесь делал? Хотя, почему я удивлена? Дом его отца совсем рядом. Скорее всего, Макс навещал семью и просто оказался поблизости. Я подозревала, что с другой стороны огня сильные стихийники тоже помогали с тенями, только они знали, что делали, или их хотя бы координировали. И я надеялась, что они действуют под хорошей защитой куполов. Макс действительно не был обучен действовать с тенями. Обучение проходит все высокоуровневые стихийники до 25 лет, но только после того, как закончит академию. До тех пор использование магии для них было незаконным. Альфа-12 продолжал жечь первую тень, но опасность для нас еще не миновала. Одна из теней находилась очень близко, а вторая приближалась. Действие купола было сильнее у основания артефакта и слабее по мере удаления. Командира я по-прежнему не видела, поэтому приказала Максу. Температура горения 5500, стена 3 на 5 метров, толщина метр, равномерная температура, равномерная плотность. Отправь в направлении теней, длительность 5 секунд. Макс смотрел на меня в шоке. Что? Это невозможно. Для других нет, но ты, знаешь ли, особенный. Думать об этом будешь завтра. Действуй. Я знаю, что ты не просто сын Тида Фуллагара, ты способен на большее, куда большее, сказала я со всем чувством, на которое была способна. Макс в будущем был мастером этого заклинания и справлялся за секунды. Он может. Макс ничего не говорил, но смотрел на меня взглядом, которого я не ожидала. Взглядом, полным боли. Словно я попала по самому больному месту, словно он действительно считал себя просто сыном одного из самых богатых людей Астурии. Еще одна тень вошла в зону действия купола, а я вернулась к зарядке купола. Мне придется многое объяснять Себастьяну Торну. Я уже превысила свои приказы и превысила объем резерва, который могла использовать, но я верила, что моя оценка риска была правильнее той, что нам выдал координатор, и собиралась объяснить свою позицию. Интересно, кто стоял здесь вместо меня в прошлой жизни? Вкладывать силу в пустующий купол, который сейчас активно расходовал энергию на три тени, было болезненно. Я не сдержала тихого стона и закрыла глаза. Сосущее чувство в груди уничтожало. Несколько секунд ничего не происходило. Потом я услышала яростный шум огня и почувствовала чудовищный жар. Открыв глаза, я увидела, что от Макса отходила широкая стена огня, идеально построенная по тем простым характеристикам, которые я дала. Она направлялась в сторону двух теней и уничтожила обе за считанные секунды. «Не может быть», – прошептал Альфа-12 рядом, как раз заканчивая со своей тенью. Макс стоял рядом, ошеломленно переводя взгляд с исчезнувшей стены огня на меня и обратно. Он не мог поверить в то, что только что произошло. Он только что использовал заклинание 10 уровня, о котором даже не подозревал. До сегодняшнего дня он был уверен, что у него 9 уровень, и только в Колвилле, в момент отчаяния, он сумел обнаружить свой настоящий потенциал. Тем временем Альфа-12 сосредоточенно уничтожал 4-ю, последнюю тень, застывшую под воздействием частично заряженного мною купола. За моей спиной гражданские начали приходить в себя, почувствовав себя в безопасности. «Вы та самая женщина-ликвидатор?» Ко мне подскочил мальчик лет 7, одетый в роскошную одежду из дорогого дома моды, которую я видела в столичных бутиках. «Покажите лицо», — капризно потребовал он. Недовольно покачав головой, я продолжала следить за Альфой-12. Внезапно к его стабильному потоку присоединился куда более мощный, и не менее стабильный, нас наконец догнал командир. Я пыталась собрать мысли в кучу. Случилось слишком много всего, и мы должны были оставаться максимально беспристрастными в таких ситуациях. Закончив, командир подошел ко мне и гражданским. «Оценка», — рявкнул Себастьян Торн, поняв, что обстановка совсем не соответствовала тому, что говорил координатор. Купол был разряжен, здесь находились гражданские и целых 4 тени. 4-1, пришлось воспользоваться помощью гражданских. Пострадавших нет, купол был пуст, сейчас заполнен на треть. Контроль территории, я вопросительно посмотрела на Альфу-12. Контроль 30%, риск неизвестен, ответил стихийник, который до нашего прихода, видимо, уже оценил обстановку. Мне показалось, что я почти слышала рык командира, а мальчишка потерял ко мне интерес, увидев Себастьяна Торна, уже хорошо известного в Ордоне. «Себастьян Торн, это Себастьян Торн», я закатила глаза, хотя, конечно, этого никто не видел. Ситуация была ужасной, и тот, кто отвечал за эту территорию, скорее всего, будет уволен из ликвидаторов. А в качестве гражданских у нас были избалованные аристократы и богачи. Хорошо, что Макс был более подготовлен к жизни, он не растерялся. Я знала, что он был гораздо сильнее большинства и обладал настоящим талантом к огненной магии. Он действительно был особенным в этом плане. «Вы спасли нашу жизнь», — вновь подошел ко мне Макс, но Себастьян Торн тут же остановил его. «Гражданский, пожалуйста, не приближайтесь к ликвидаторам». Я молчала, надеясь, что мои интонации и манера разговора не выдадут меня. Макс не мог видеть моего лица и не мог узнать меня по голосу, все это скрывал и изменял артефакт. Но вот походка, некоторые слова, по ним можно было определить человека, при желании. Я заметила, что со стороны дороги к нам приближалась большая группа людей, включая, наконец, городскую стражу. Огонь, который начался в одном из особняков, тоже был устранен, скорее всего, силами командира. Ребенок в дизайнерской одежде вновь начал кричать и недовольно махать руками. Я не понимала, чем вообще занимаются те, кто за него отвечает. Где его родители? «Лорд Фуллагар, пожалуйста, давайте подождем вместе со всеми», — женщина среднего возраста пыталась удержать его и вразумить, но тот стал вырываться еще больше. «Лорд Фуллагар, так значит, этот мальчик, младший брат Макса, Джулиан Фуллагар?» Я невольно прониклась уважением к Максу. Тот не только не растерялся и смог использовать заклинание 10 уровня, но и защищал свою семью, братика и няньку, которая никак не могла справиться с маленьким Джулианом. А Себастьян Торн не сводил взгляда с Макса. Интересно, он уже понял, что у Макса 10 уровень. Макс и до этого был интересен ликвидатором, но после такого его рекрутинг мог стать приоритетным. Хотя, конечно, силой никого заставлять не будут. Городская стража оперативно отделяла гражданских от ликвидаторов, когда командир вновь подошел ко мне. «Бета-5, какой резерв?» «Около половины», — честно ответила я. «Вся ситуация шла не по плану, и мне совершенно точно достанется за самодеятельность». Разочарованно покачав головой, Себастьян Торн отошел, чтобы поговорить с подошедшим координатором, который допустил такую оплошность, а затем с Альфой-12. К куполу подошли другие зеленые плащи и начали заряжать его, заметно медленнее, чем я. Неудивительно, что меня вызвали. У меня было множество вопросов, но я не спешила их задавать, код по-прежнему оставался оранжевым, и никаких других указаний я не получала. Я видела, как несколько ликвидаторов начали расспрашивать Макса, и в какой-то момент он указал на меня. Ликвидаторы не задавали лишних вопросов, однако я была уверена, что они сразу поняли, насколько могучей силой мог быть Макс Фуллагар в наших рядах. Я не жалела о своих действиях. Да, позже мне выскажут много приятного за то, что я дала гражданскому невозможное задание, и что риск был намного выше, чем потенциальная польза. Но в итоге мы все живы и добились отличного результата. Чем быстрее Макс Фуллагар овладеет своим 10-м уровнем, тем быстрее он присоединится к ликвидаторам, и тем меньше будет жертв в Колвилле. На кону стояли жизни тысяч людей, включая жизнь Себастьяна Торна. Закончив разговор с ликвидаторами, Макс вновь попытался подойти ко мне, но его остановили сначала городская стража, а затем командир. Я видела глаза Макса, он постоянно следил за мной, всматривался. Он хотел разгадать загадку, хотел узнать, кто был его спасительницей. Поблагодарить, код зеленый, подруга Бета, можно разговаривать. Сильная рука хлопнула меня по спине, и я почти упала вперед, но была остановлена тем же человеком. «Зачем так бить?» – рассерженно ответила я, но, скорее всего, он просто не привык работать с женщинами. «Прости, ты первая женщина в зеленом, которую я встретил за свою недолгую карьеру. Не привык. Отличная работа. Кстати, предлагаю пропустить по кружке пива в таверне», – весело предложил Альфа-12. «Четыре к одному». Но ни одного пострадавшего, ни одной черной конечности. Другие не поверят. Парень расслабленно плюхнулся на идеальный газон одного из особняков, и я присела вместе с ним, только сейчас осознав, насколько была напряжена. «Как ты думаешь, что здесь случилось?» – спросила я стихийника. «Понятия не имею, кем он является, но он мне нравился своей непосредственностью, а еще тем, что несмотря на отсутствие заряженного купола и не самый высокий уровень, он не стушевался. Я помнила Колвиллу, помнила, сколько стихийников оказались почти беспомощными против сотен теней в отсутствии куполов. Что бы ни случилось, кто-то потеряет работу. И это будем не мы. Я не могла видеть его лица, но мне казалось, что он подмигнул. А еще на работе будет огромный скандал. Мы будем знамениты, подруга Бета. Ну, пойдем пить и отмечать. Я слегка замялась. Мне тоже хотелось праздновать. Казалось, что общаться с этим 12-м будет очень весело, но, знамениты как стихийник и артефактор на помощи у Фуллагара, наших имен никто не знает, хмыкнула я. Я очень хочу пойти отмечать, но я студентка на обучении у Себастьяна Торна, должна вернуться с ним в академию. Я даже еще не настоящий ликвидатор. Альфа-12 присвистнул, а потом посмотрел на меня очень подозрительно. Недолго тебе осталось быть ненастоящим ликвидатором. Торн привел тебя сюда в обход трех других запасных артефакторов, он посчитал тебя лучше них, несмотря на то, что ты еще на обучении. И сегодня я видел, почему. Держать тебя не удел, преступление. Мы еще долго говорили со стихийником, пока не вернулся Себастьян Торн и не отвел меня назад в академию. Мужчина по большей части молчал, и я знала, что меня ждет долгий и тоскливый разбор ситуации по возвращении. А на следующий день мы с 12-м проснулись безымянными героями, которых искали старшие и младшие Фуллагар, желая поблагодарить за спасение членов семьи. Глава 13. Фея из отдела кадров. Боже, у Макса 10-й уровень. Ты можешь в это поверить? Люсиль, превратившаяся в настоящую фанатку, раскладывала газеты и журналы на наших рабочих столах. Атака теней в Маранере. Сын Теодора Фуллагара остановил тени заклинанием 10-го уровня, первая женщина-ликвидатор. Героические действия в Маранере, паника в Маранере. Пострадавших нет, заголовки всех изданий сегодня были о событиях в Маранере. Макс и таинственная женщина-ликвидатор были на половине заголовков, хотя про Альфу-12 тоже не забывали. Некоторые издания даже зашли так далеко, что изобразили таинственную девушку-ликвидатора в обтягивающем костюме, напоминающим одежду жокеев, только черного цвета. На изображенной девушке был шикарный зеленый плащ, подбитый белым мехом. На лице незнакомки красовалась полумаска, оставляющая видимыми полные губы, накрашенные красной помадой, искаженные в соблазнительной улыбке. В полевых выездах я точно так не выглядела, но меня повеселило, что образ девушки-ликвидатора приобретает сексуальный подтекст, хотя на самом деле за ним скрывалась студентка в очках. Айви, Ты представляешь себе, какая с Максом будет близость, если у него 10-й уровень? Я буду на небесах, продолжала вслух рассуждать Люсиль, игнорируя тот факт, что я ее совсем не слушала. Но я люблю его, конечно, совсем не из-за уровня. Я уважаю его как человека и восхищаюсь им. Он такой храбрый. Думаю, между нами очень много общего. Я едва сдержалась, чтобы не рассмеяться. Ничего общего между ними не было, и несмотря на то, что Макс вырос в семье одной из самых крупных акул бизнеса, он казался мне куда более бесхитростным и прямолинейным, чем Люсиль. Да, избалованным женским вниманием и привыкшим жить в мире, где деньги и возможности не ограничены, но точно не тем, кто будет подставлять других ради того, чтобы возвысить себя. Меня поражало то, что ни одно из изданий не освещало факт, что купола были разряжены, хотя потому, что мы слышали от Себастьяна Торна, множество ликвидаторов сейчас проходили проверку и могли быть уволены за халатность и возможное превышение служебных полномочий. Дети аристократов, включая Джулиана, высокоуровневые маги-стихийники и не только, каким-то образом узнали, как извлекать энергию из куполов и развлекались незаконной магией, оставляя весь район без защиты. А ведь Маранера была домом Тидафуллагара, количество куполов в этом районе значительно превышало рекомендуемую плотность. Среди ликвидаторов даже ходили слухи, что на территории особняка Фуллагаров находится еще несколько куполов, частных. Никто, кроме королевской семьи, не мог себе позволить подобного. Артефакты необходимо проверять несколько раз в месяц, и, конечно, все произошедшее могло бы оказаться совпадением, но за последний год в Маранеру дважды вызывались артефакторы для подзарядки внезапно опустевших куполов. По какой-то причине те, кто были ответственны за этот район, не начали расследование такого неожиданного истощения приборов. Я подозревала, что ликвидаторы, работающие в Маранере, давно поняли, почему купола разряжались, но им, вероятно, заплатили за то, чтобы не расследовать это дело дальше. Кто-то из богатых родителей, или же сами дети, ведь среди них были подростки с доступом к деньгам. В любом случае, теперь это замять не удастся. Дело было не только в том, что закон запрещал гражданским прикасаться к куполам, но и в том, что последствия могли бы быть катастрофическими. В Маранеру вчера направили как минимум 5 артефакторов и 12 магов-стихийников, и в это же время разрыв уже происходил в другом городе на юго-востоке Астурии. А что если бы случился третий разрыв миров? Все силы были брошены на элитный район, где по какой-то причине почти все ликвидаторы оказались один на один с тенями, так как тени сдерживались куполами. Мало того, что гражданские подвергались опасности, так еще и сами ликвидаторы могли пострадать и погибнуть. Ради чего? Ради того, чтобы дети аристократов избежали наказания, ради возможности черпать резерв из прибора, который предназначен для спасения жизней. Пожар, насколько я поняла, тоже начался из-за действий малолетних необученных магов-стихийников. Я пыталась обсудить это с Себастьяном Торном, но он напомнил мне, что этим будут заниматься другие, и с нами поделится результатами в конце исследования. Также он строго отчитал меня за необдуманную трату резерва. Айви, ты должна понять, что ликвидаторы иногда важнее гражданских. Да, наша цель – помогать им и останавливать тени, но ликвидатор за свою жизнь может спасти сотни человек, и рисковать жизнью ради одного или даже нескольких гражданских – запрещено. Ты пропустишь следующий выезд. Я хочу, чтобы ты снова ознакомилась с оценкой риска и разрешенными пределами, сказал он мне тогда после долгого обсуждения моего поведения в Маранере. Несмотря на слова Себастьяна Торна, я знала, что он погибнет, пытаясь защитить гражданских в Колвилле. Поэтому, как бы он ни старался внушить мне правила безопасности из руководства для ликвидаторов, сам он не следовал этим правилам в критических ситуациях. Это был не учебный выезд тогда, в Маранере. «Неужели не нашлось более опытного ликвидатора-артефактора?» – спросила я. Командир не медлил с ответом и секунды, строго смотря в мои глаза, словно честность была невероятно важна для него. «Нет, не нашлось. А те, что нашлись, хуже тебя. Нам не так просто находить и удерживать артефакторов, поэтому ты и Билли, настоящие алмазы вашей группы, и ваша зарплата выше других. Ты также получишь дополнительную сумму за этот выезд, так как он не был учебным. Когда вы начали следить за нами, за артефакторами, и делают ли такой же набор во всех академиях, многие преподаватели работают с ликвидаторами, и это их работа отслеживать талантливых студентов. Как ты сама поняла, Мастер Мэдлин является таким человеком в Ордонской академии. В других академиях нам нужен высокий уровень, поэтому мы редко находим кандидатов за пределами вашего учебного заведения, но иногда такое случается. Например, Альфа-12, с которым ты работала вчера, из Авиевы. Один из учителей заметил у него не только хороший средний уровень и контроль, но и отсутствие страха и отличную концентрацию. Мастер Мэдлин передал мне твою характеристику в прошлом году. Он сказал, что ты идеально подходишь для работы, но также упомянул, что ты слишком внушаема и, скорее всего, откажешься и от работы, и от тестов. И это тот редкий случай, когда он ошибся.